5. Захожу в банк любой, и накатывает ностальгия. Финансовый бизнес считается сложным для непосвященных, загадочным, сродни алхимии. Но не для меня. 10 лет назад я сам был алхимиком и довольно успешным. Сглатывая воспоминания, словно сладкую слюну, прохожу через охрану. Когда-то и меня охраняли не хуже. Улыбаюсь операционисткам. Когда-то целый взвод таких девушек ловил каждое мое слово. Смотрю на клиентов, выстроившихся в очередь за получением наличных. Сплошь грузные дамы в дорогих пальто и солидные дядьки в галстуках, бухгалтеры и директора. Когда-то и моя касса работала на полную мощность, услаждая слух присутствующих треском купюросчетного агрегата. Сам же я сидел в кожаном кресле. Слева огромный монитор, справа огромный хумидор, по центру клавиатура, пепельница и батареи телефонов. Гипнотизируя взглядом шевелящиеся на экране ряды цифр, я запускал руки в хумидор, доставал сигару, жевал ее, дымил ею и творил ежедневный сеанс магии приумножающегося бабла. Клиентура робела, слыша от меня отрывистые, сдобренные бранью монологи о депозитах, оверт-рафтах, индосаментах и инвойсах. Мне, 27-летнему, капитал виделся пятой и основной стихией, связующей и оплодотворяющей 4 прочих — землю, воду, огонь и воздух. Более горячий, нежели огонь, более текучий, нежели вода, более твердый и надежный, чем земля. Про воздух и упоминать нечего. Определенная категория моих знакомых, в основном криминалитет, прямо именовала деньги воздухом. И то, и другое рассматривалось как первейшие условия жизни. Впрочем, я так толком и не продышался. Последовал арест. Монитор изъяли, хумидор спиздили. Пока я сидел, друг и компаньон изловчился промотать и растратить общий груз в размере 1,5 миллиона американских долларов. Прикарманил и прокарманил, талантливо и с размахом. Со средней скоростью в 1640 долларов в сутки. Выбравшись из-за решетки, я оказался в безвоздушном пространстве. Однако не вовсе задохнулся. В 30 лет начать все заново не слишком сложно. Однажды случилось так, что я купил машину. Слегка помятую таратайку отечественного производства. Чрезвычайно ценимую мной за то, что это была первая машина после тюрьмы. Первое свидетельство того, что я вышел из штопора. И в предзимний месяц ноябрь отправился, как все остальные порядочные автовладельцы, в шиномонтажную мастерскую менять резину. Прибыл поздно вечером, чтобы не торчать в очереди. Кроме меня возле грязной будочки обретались только 2 молодых людей. Розовощекие парни из потрепанного авто, изготовленного в Германии лет 10 или 12 назад. Тонированные стекла, кованые диски, бухающие изнутри маргинальные басы, то ли рэпа, то ли хип-хопа, то ли какой-то другой столь же немелодичной дикарской дряни. Чуваки мне понравились, и я похвалил их. Крутая тачка. Ставьте низкую резину, пацаны. Она в быстром ходу удобнее. Разбираешься в теме? — осведомился один. Я на такой же год отъездил. 200 лошадей, кожаный салон, электропакет. Ну-ну. «А сейчас? На чем катаешься?» Я показал пальцем и застеснялся. Парни синхронно сплюнули. Не в мою сторону, но явно в мой адрес. И презрительно отвернулись, что означало «не свисти нам, дядя, про то, на чем ты когда-то ездил, если вообще ездил. Садись в свою помойку и вали отсюда». Я так и сделал. Подхватил свои колеса и ретировался, словно опущенный. Но потом, когда выкурил сигарету и кровь отлила от лица, признался себе, что парни в целом совершенно правы. Хочешь ностальгировать? Делай это молча. Никого не интересует то, что у тебя когда-то было. У всех у нас что-то когда-то было. Важно только то, что есть в настоящий момент. А лучше и в мыслях не унижаться до ностальгии. Она та же жалость к самому себе. Поэтому сегодня я с некоторым усилием, но прогнал прочь ненужные сейчас эмоции, грусти и умиления. Прошел через весь первый этаж, опустив глаза. Мой путь лежит наверх, на последний четвертый этаж, в кабинет хозяина. Моя ноша оттягивала плечо все сильнее. Давно подмечено, что набитые деньгами чемоданы, когда несешь их, чтобы отдать чужому человеку, по мере приближения к цели становятся ощутимо весомее. «Оставь нас себе», — умоляют схваченные резинками пачки купюр. «Не расставайся с нами». А придется. Однако перед дверью приемной я остановился. Руку, поднятую было для того, чтобы постучать, опустил. «Неправильно. Все неправильно. Что с тобой, братец? Раскис? Ослаб? Нервишки шалят? Или, может быть, тебе жаль денег? Забыл поговорку своей старой бабки, матери своего отца? На вине пропьешь, на спичках не сэкономишь». Тебе ли, сменившему 8 профессий, 10 квартир и 20 автомобилей, сожалеть о деньгах? Соберись. Расправь плечи, улыбайся. Не на показ улыбайся, не маску фальшивую цепляй на себя. Улыбайся искренне, от осознания собственной внутренней силы. «Давно бы так», — одобрительно произнес Юра. «Отвали», — тихо сказал я, дыша носом. «Мешаешь сосредоточиться». «Я крепок, спокоен, тверд и весел. Удачу сменяет неудача, падение перерождается во взлет. Дорога вниз и дорога вверх есть одна и та же дорога. И это твоя дорога. Шагай, улыбайся и будь собой». Вежливо ударив несколько раз согнутым пальцем по массивной дверной панели натурального дерева, я вошел. «Ничего себе!» — тут же воскликнул друг. «Смотри! Какая девчонка!» «Угомонись. Это тебе не девчонка, а секретарь-референт владельца банка. Она знает больше секретов, чем ты можешь себе представить». «При чем тут секреты? Смотри, какая шея! И грудь!» «Грудь первоклассная. Но насчет шеи ты не прав. Второй подбородочек имеется. Очевидно, слабая щитовидная железа. Не вздумай заигрывать. Момент неподходящий. Я пришел по делу». «Ты-то, может, и по делу, а я своего не упущу». «Доброе утро, сударыня». Сударыня недоуменно захлопала богатыми, искусно подкрашенными ресницами. Разлепив фантастические, плотно исполненные в мясе губы, до того строго поджатые, она одарила меня сравнительно заинтересованным взглядом и снобским образом хмыкнула. «Вообще-то уже второй час дня». И побарабанила шикарным маникюром по шикарной поверхности шикарного стола. «Да!» Юра в секунду включил все актерство, на которое был способен. Гримаса изумления на его треугольной физиономии вышла идеальной. «Второй час дня!» — ужаснулся он. «Я изумлен! Искренне прошу прощения! Я, видите ли, веду ночной образ жизни, и мои биологические часы спешат или отстают. Какая к дьяволу разница? В общем, открою вам страшную тайну. Сейчас на моем циферблате раннее утро. Но я не об этом. Позвольте заметить, что вы изумительно смотритесь на фоне этой великолепной копии обожаемого мной Айвазовского. Прекрасная работа! Берег моря ночь, у маяка, 1837 год, холст, масло, 1,43 на 1,10 м. «Разве это не подлинник?» «Ну что вы!» — снисходительно взмахнул рукой фантом. «Подлинник! Находится в Феодосийской картинной галерее. Кстати, как вас зовут?» «Татьяна», — призналась девчонка. «Ужель та самая Татьяна?» — вскричал Юра с восторгом. «Умоляю, Татьяна, один вопрос!» Девчонка строго выпрямила спину. Вроде бы совершила телом ход отторжения, протеста, но вышла наоборот. Впечатляющий бюст ее неплохо обозначился, как бы надавил на окружающее пространство, еще более впечатляя каждого, кто способен впечатляться. «Только один», — произнесла она. «Вы любите Пушкина?» «В общем, да». «Я обожаю Пушкина!» Юра поддернул штаны, изящнейше снял с головы воображаемый цилиндр и густо по-актерски процитировал: «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит. Спасибо, я поняла. Девушка опомнилась и официально опустила нос в бумаге. Вам назначено? Нам назначено? Тихо спросил у меня Юра. Да. А как вас зовут? Да, еще тише сказал Юра. Как нас зовут? Андрей Викторович, выдохнул я ртутным баритоном солидного бизнесмена и незаметно приосанился, как будто и в самом деле думал о себе, как об Андрее Викторовиче, взрослом и серьезном самце, хотя в действительности, понятное дело, по мягкому ковру приемной банкира рассказывал никакой не Викторович, а Андрюша, мудила гороховый, без пяти минут банкрот и в высшей степени легкомысленный простофиля, типичный статист на замысловатой сцене столичного делового мира. «Кстати, а как ваше отчество?» «Джентльмену не пристало с первых секунд знакомства обращаться к даме только лишь по имени».